Ираклия Квирикадзе, сценарист, режиссер. И мы вспомнили, как сидели когда-то давно на кухне и говорили, что хорошо бы, если бы нами правил человек образованный, хорошо бы со знанием языков, из хорошей семьи. И мы все это получили в виде Камсахурди. Он диссидент, филолог из хорошей семьи, да? А в результате гражданская война, кровь, отсутствие газа, света и в конечном счете трагедия нации. Выясняется, что правитель должен быть хитрым, закрытым, помалкивать, когда надо. Это другая профессия. Я могу сделать вывод, что вы никогда бы не согласились на эту роль. Мне особенно не предлагали, если только в партию звали с перспективой роста. Но я нерешительный человек в решении судеб. Когда я был врачом, я знал, как помочь конкретному человеку. Поэтому и работал на скорой помощи. Сколько лет вы практиковали? Почти 5 лет. Врач скорой – единственная профессия, где ты принимаешь решение и, грубо говоря, находишься со смертью один на один. Здесь драматизм жизни ощутим как нигде. У меня был случай, я помню, на улице подняли пьяную женщину. Куда везти? В больницу? Там разорутся, зачем пьянь привез? В милицию? Сработал интуитивный врачебный инстинкт. Я привез ее в больницу, где обнаружили у нее под грудью еле заметный удар шилом. Американский драматург Артур Миллер говорил, что он видит жизнь так. Берет лист белой бумаги, переворачивает, а он оказывается черным. Так и писал свои пьесы. А вы как? Я не настолько талантлив, как Миллер, чтобы в 3 фразах сформулировать. Моя задача — понять внутренний механизм жизни. Не просто жизни, а той, в которой я существую. Вот берется обобщающая история. Был Враль Мюнхгаузен. На самом деле чистый человек, который жил в стране Вралей. И он ушел в поэзию, чтобы не заниматься бытовой правдой. Я убежден, что прошлое, настоящее и будущее действуют одновременно. Иван Грозный или Петр I, эти люди как бы продолжают существовать. Более того, у нас непредсказуемо не только будущее, но и прошлое. В странах, где очень устоявшийся образ жизни, все не так остро, как в России, которая действует как огромная божья лаборатория. Россия в идею верит так, как будто она сошла с ума, будь то капитализм или коммунизм. Она заражена идеей всемирности. Достоевский, кажется, говорил: «Дайте русскому гимназисту карту неба, через час он вернет ее исправленной». Сейчас происходит некое желание усреднить Россию. Мы начинаем говорить: важнее всего деньги, не надо рыпаться в политику. Займитесь, в конце концов, делом. Побелите подъезд, перестаньте мочиться в лифте. Это трудно. Я даже не уверен, что Россия справится с этой задачей в простом человеческом варианте. Что касается театра, то он единственный способ разыграть этюд жизни на глазах, дав возможность кое-кому задуматься и понять что-то. Скажите честно, Григорий Израилевич, вам противно говорить про политику? Нет, не противно. Но в этот момент мне не хочется быть с толпой. Мы, помнится, хотели поговорить о театре или о чем-то другом. Акт 2. из которого следует, что драматургу не светит мыльные оперы.